Да то ли я ничего не смыслил в лодках, но тут меня вдруг охватило какое-то сильное, непосредственное ощущение, так сказать. Идея лодки. Мое жаждущее приключений сердце учащенно забилось, и я почуял еще один вид свободы. Своим внутренним оком я увидел, как мечтает Фредриксон об этой лодке, какие планы и чертежи он делает. Видел, как он каждое утро идет на прогалину строить лодку. Должно быть, на ее постройку ушла уйма времени, но он никому не открывал своей тайны, даже зверку-шнырку. На меня вдруг нашла печаль, и я чуть слышно спросил, как называется лодка. «Морской оркестр», — ответил Фредриксон, — название стихотворного сборника моего без вести пропавшего брата. «Цвет будет ультрамариновый». «Можно я покрашу ее? Можно?» — выдохнул из себя зверок-шнырок. «Ну, поклянись своим хвостом! Прошу прощения, можно я покрашу всю лодку? Тебе нравится красный?» Фредриксон утвердительно кивнул и сказал: «Ладно, вот только за ватерлинию опасаюсь». «У меня есть большущая банка красной краски», — блаженно воскликнул зверок-шнырок, — «и маленькая ультрамарина. Какое счастье! Ну а сейчас я должен вернуться домой. Надо же приготовить вам завтрак, прибраться в банке». И племянник Фредриксона, трепеща от волнения усами, со всех лап пустился домой. Я взглянул на лодку и сказал: «Так вот на какие штуки ты гораст!» И тут Фредриксона словно прорвало. Он болтал без умолку, и все о конструкции лодки. Он достал бумагу, авторучку и показал мне, как должны вращаться гребные колеса. Я не все понимал, уловил только, что он чем-то недоволен. Кажется, чем-то в устройстве гребного винта. Однако, несмотря на всю свою симпатию к нему, я был просто не в состоянии глубоко вникнуть в его проблему. Увы, все же существуют сферы, до которых мне с моей одаренностью не дотянуться, сколько к ней ни взывай. И одна из таких сфер — машиностроение. Посреди лодки возвышалась маленькая кабина с островерхой крышей. Она пробудила во мне живейший интерес. «Это ты живешь в этой кабине?» — спросил я. «Она выглядит совсем как павильон для мумитролей». «Это штурманская рубка». «Почему-то с ноткой неодобрения», — сказал Фредриксон. Я погрузился в размышления. Для рубки такое сооружение было, на мой вкус, слишком прозаично. Оконные наличники могли бы быть и позатейливее. На капитанском мостике как нельзя более к месту была бы ажурная балюстрада с резным морским мотивом, а крышу не помешало бы увенчать шишкой, которую можно было бы позолотить. Я открыл дверь. На полу кто-то спал под шляпой. «Кто-нибудь из ваших знакомых?» — удивленно спросил я. Фредриксон глянул через мое плечо. «Супротивка», — сказал он. Я стал разглядывать супротивку. С виду он был какой-то помятый, неряшливый, цвета светло-коричневого. Шляпа совсем старая, украшена увядшими цветами. Впечатление он производил такое, будто очень долго не мылся и мыться не собирается. В этот момент примчался зверок-шнырок и крикнул: «Завтрак готов!» Супротивка пробудился и потянулся на кошачий манер. «Уа! Уа!» — произнес он, зевая. «Прошу прощения, что ты тут делаешь в лодке Фредриксона?» — угрожающе сказал зверок-шнырок. «Разве ты не знаешь, что вход запрещен?» «Угу!» — учтиво ответил супротивка. «Потому-то я и забрался в нее». В этом эпизоде весь супротивка. Только объявление, запрещающее что-либо, будь то запертая дверь или стена, могло вывести его из кошачьей спячки. А когда он вперял взор в паркового сторожа, усы его начинали топорщиться, и от него можно было ожидать чего угодно. Вообще же, как уже было сказано, он все время либо спал, либо ел, либо мечтал. В данный момент супротивка был настроен на еду. Итак, мы пошли обратно к банке зверка-шнырка. Там на обшарпанной шахматной доске покоился остывший омлет. «Сегодня утром у меня вышел очень хороший пудинг», — объявил зверок-шнырок. «Но, похоже, его больше нет. А это, так сказать, омлет на скорую руку».